Однако на последующем за этим судебном процессе он был оправдан ввиду доказанной невиновности, а начальник полиции некоторое время спустя сам получил 2 года тюремного заключения. Франкфуртский же зоопарк под руководством профессора Гржимика стал одним из лучших зоопарков мира, работа в котором ведется на научной основе, благодаря чему в нем удается содержать и разводить такие редкие и трудные виды животных, как акапи, гориллы, гривистые волки, снежные барсы, носатые обезьяны, черные носороги, бонобо и геренуки, жирафовые газели. Именно здесь впервые удалось получить в неволе потомство от всех 4 видов человекообразных обезьян и был оборудован специальный детский сад для выращивания брошенных самками детенышей. Шли годы, подрастали сыновья Гржимика. Старший стал инженером по компьютерам, а младший Михаэль пошел по стопам отца. Увлекся зоологией, начал снимать научно-популярные фильмы, сопровождать отца во время его ежегодных научно-исследовательских экспедиций в Африку. Поначалу эти поездки организовывались просто с целью приобретения новых животных для зоопарка. В то время мы еще не задавались целью чем-то помочь, что-либо изменить или спасти. Тогда мы приезжали чему-то научиться, увидеть своими глазами, понять. И ни один из нас тогда еще не знал, что этот континент войдет в нашу жизнь на долгие-долгие годы, а одному из нас суждено будет остаться в этой земле навсегда. Мы жили среди бауле. Что касается сына Гржимика Михаэля, то он с ранних лет принимал живейшее участие во всех делах отца, сопровождая его в путешествиях. Он был его первым другом и помощником. Отца и сына связывали не просто родственные узы. Как и отец, Михаэль решил посвятить свою жизнь делу охраны природы. Все, кто его знали, говорят, что это был исключительно трудолюбивый, дельный, очень доброжелательный и на редкость славный парень. Когда ему было всего 16 лет, он уже один сопровождал транспорт с животными из Африки в Европу. Он самостоятельно снял фильм «Для диких животных места нет» по сценарию своего отца, за который была присуждена национальная премия «Золотой медведь». Весь гонорар, полученный за прокат фильма, также пошел в фонд спасения истребляемых животных. Научившись водить самолет, Михаэль Гржимик принял участие в учете копытных с воздуха, которые необходимо было провести в национальном парке Серенгети. Здесь отец и сын сняли второй свой фильм «Серенгети не должен умереть», за который получили высшую международную премию «Оскар». И здесь же в 1959 году, во время полета над кратером Нгоронгоро, и случилось несчастье. Самолет, столкнувшись в воздухе с грифом, упал на землю, и Михаэль погиб. Его похоронили на краю кратера. Надпись на надгробном камне гласит: «Он отдал все, что имел, даже свою жизнь, за то, чтобы сохранить животных Африки». Потеря сына была страшным ударом для отца. Но он преодолел скорбь и сумел найти в себе силы, чтобы продолжать их общее дело. Более того, теперь ему приходилось работать за двоих. Позже он напишет в предисловии к своей книге «Серенгети не должен умереть». За несколько дней до его трагической гибели мы условились работать над нею, книгой, вместе. Неважно, что он не успел написать в ней ни строчки. Во всем, о чем здесь говорится, мой сын принимал живейшее участие, и им проделана большая часть нашей работы. Так что его имя с полным правом стоит рядом с моим на титульном листе. Нам очень хотелось бы верить, что эта книга поможет спасти и сохранить то, ради чего мы трудились. Я же могу только пожелать всем отцам иметь такого сына, каким был мой, верного помощника и друга, который все понимает с полуслова. Я бесконечно благодарен судьбе даже за те недолгие годы, которые нам посчастливилось прожить рядом».